удивительно легкими на свободного коня, которого вел чех. «Да умножит Бог твои победы, храбрый рыцарь», — сказал незнакомец. И, видя юное лицо Збышка, прибавил в полголоса: «И волосы в твоей бороде». Через минуту он уже ехал рядом с чехом. Некоторое время они не могли разговаривать, потому что за сильным ветром и страшным лесным шумом ничего не было слышно. Но когда буря поутихла, Збышка услыхал позади следующий разговор. «Я ничего не говорю. Может, ты и был в Риме, но уж очень похоже, что ты охотник до пива», — говорил чех. «Берегись вечных мук», — ответил незнакомец, «ибо ты говоришь с человеком, который на прошлую Пасху ел крутые яйца с его святейшеством. И не говори мне по такому холоду про пиво, разве только про гретое. Но коли есть у тебя баклажка с вином, дай хлебнуть 2-3 глотка, а я тебе отпущу месяц чистилища. Да ведь я сам слыхал, как ты говорил, что вовсе ты не посвященный. Как же ты можешь отпустить мне месяц чистилища?» «Это верно, что я не посвященный, но макушка у меня выбрита. Я получил на то дозволение. Да к тому же я с собой вожу отпущение и святыни». «В этих коробах?» — спросил чех. «В этих коробах. Да если бы вы только видели, что у меня там хранится, то пали бы ниц, и не только вы, но и все сосны в бору вместе с дикими зверями». Но чех, парень бойкий и бывалый, подозрительно поглядел на торговца индульгенциями и спросил: «А коня волки съели?» «Съели, они ведь сродни дьяволам, но только потом лопнули. Одного я видел собственными глазами. Коли есть у тебя вино, дай хлебнуть, а то хоть ветер и стих, да уж очень я промерз, покуда сидел у дороги». Однако вина чех ему не дал, и они снова ехали в молчании, пока торговец не спросил: «Куда это вы едете?» «Далеко, но пока в Сирац. Поедешь с нами?» «Придется. Переночую в конюшне, а завтра этот благочестивый рыцарь может подарит мне коня, и я поеду дальше». «Откуда ты?» «Из прусских владений, из Мальборка». Услыхав об этом, Збышка повернулся и кивнул незнакомцу головой, приказывая ему подъехать поближе. «Ты из Мальборка?» — спросил он. «И едешь оттуда?» «Из Мальборка». «Но ты, верно, не немец. Хорошо говоришь по-нашему. Как тебя звать?» «Немец я, а зовут меня Сандерус. По-вашему я говорю потому, что родился в Торуне. А там весь народ говорит по-польски. Потом я жил в Мальборке, но там тоже говорят по-польски. Да что там, крестоносцы и те понимают по-вашему». «А давно ты, пан, из Мальборка?» «Да я и в Святой Земле побывал, и в Константинополе, и в Риме, а оттуда через Францию вернулся в Мальборк, а уж из Мальборка двинулся в Мазовию со своими святынями, которые набожные христиане охотно покупают для спасения души». «В Полоцке или Варшаве был?» «Был и там, и там. Дай Бог здоровья обеим княгиням. Недаром княгиню Александру любят даже прусские рыцари. Она очень благочестива. Да и княгиня Анна не хуже ее». «Двор в Варшаве видел?» «Я его не в Варшаве, а в Цеханове встретил, где князь и княгиня приняли меня радушно, как слугу Божьего, и щедро наградили на дорогу. Ну и я оставил им святыни, которые должны принести их дому благословение Господне». Збышка хотел спросить про Данусю, но стыд и робость овладели вдруг им. Он понял, что это значило бы открыть тайну своей любви незнакомому простолюдину, к тому же подозрительному с виду, может быть, просто мошеннику. Помолчав с минуту, он спросил: «Что за святыни возишь ты по свету?» «Да я и отпущение грехов вожу, и всякие святыни. Есть у меня и полные отпущения, и на 500, и на 300, и на 200 лет, и на меньший срок подешевле, чтоб и бедные люди могли купить и сократить себе муки чистилища. Есть у меня отпущение старых грехов и грехов будущих, Но не думайте, милостивый пан, что деньги, которые я за них получаю, я прячу себе».